Глава восьмая. Легкой проходкой шагает дурак, не видя начала, не чуя конца. О великих воронах. 1. Изучив информацию, которую предоставил Рудской, Белый нашел то, что ожидал. За последний год в разных районах города пропало в общей сложности 12 человек. Александр анализировал данные, когда в кабинет вошел Антон Соличев. «Ты скоро?» «Почти. Я пытаюсь найти закономерности в этих исчезновениях, но пока не вижу». «Может, потому что их нет?» — предположил Антон. «Ха-ха, очень смешно. И все пропали без вести?» «Не совсем. Двое сами вернулись домой. Судя по отчетам, одного выловили в реке этой весной. Остается 9». «И какие мысли?» «Мне это не нравится», — признался Александр. «Такое ощущение, что в этом есть какая-то взаимосвязь, но я пока не могу уловить ее». «Да, Белый, ты как всегда. Тебе не кажется, что 2 душегуба за год — это как-то многовато, особенно в нашем городе?» «Как показала практика, всякое бывает», — мрачно ответил он. «Ты как хочешь, а я пошел. Удачи с потеряшками». Александр махнул ему и, когда остался один, откинулся на спинку стула. Голова гудела от долгого изучения заявлений и отчетов, а слова Соличева не добавляли ему оптимизма. Белый прокрутил в мыслях последний разговор с друзьями пропавшей Юлии Бакуменко. От него осталось неприятное послевкусие, как после глотка застоявшейся воды. «Хорошо бы поговорить с кем-нибудь из них отдельно», — подумал он, доставая телефон, и набрал номер Савелия. Услышав, что новых сведений по делу Бакуменко нет, Александр попросил его вызвать завтра в отдел друга детства девушки. «Дмитрия Мишина?» — уточнил Савелий. «Зачем?» «Хочу переговорить с ним лично». «Твое право. Сделаю». Белый поблагодарил мужчину и сбросил звонок. Он громко выдохнул, потер затекшую шею и размял плечи. «Пора и мне домой. Сеня там совсем один», — подумал Александр, собирая бумаги в стопку. Приведя стол в порядок, подошел к шкафу и надел верхнюю одежду. Когда он вышел на улицу, был уже глубокий вечер. Свежий снег блестел в желтом свете фонарных столбов. Парковка опустела, остались только служебные машины, крыши и капоты которых покрылись мягкой снежной шапкой. Александр достал телефон, выключил беззвучный режим, открыл мессенджер и увидел, что Алиса онлайн. Недолго думая, написал ей и предложил встретиться завтра утром. Погода, на его взгляд, была великолепна для совместных прогулок. Звуки притаптываемого ногами снега приятно ласкали слух. Приятная прохлада еще не успела стать настоящим морозом, а блестящие сугробы чудесно бы смотрелись под лучами солнца. Белый представил, как в насыщенно-синих волосах Алисы запутываются редкие снежинки, каждая из которых так же уникальна, как эта необыкновенная девушка. На мгновение он смутился от вымышленного образа и ощутил, как потеплели уши и щеки. А после опустил взгляд на телефон и еще раз перечитал отправленное им сообщение. «Давай сходим на каток или в кино завтра утром». Алиса уже прислала ответ. «Лучше послезавтра». Сердце радостно затрепетало. Все чаще она стала соглашаться на прогулки, и это делало его по-настоящему счастливым. 2. «Алло, Алиса, слушай, завтра к тебе зайдет курьер. Распишешься и заберешь у него посылку». Послышался знакомый голос в трубке. 30-го числа приедет Володя, отдашь ее ему». «Постой, постой, что за посылка?» «Я заказала себе духи, ты что, забыла, что у твоей матери скоро день рождения?» С укором спросила женщина. «А если меня не будет дома? Ты об этом не подумала?» Возмущенно парировала Алиса. Ее раздражала манера общения матери. Эта женщина всегда думала только о себе, никогда не интересовалась жизнью своей единственной дочери. «Да и где ты еще можешь быть?» Сказала она с насмешкой. «Не знаю. Например, с другом. Не морочь мне голову, у тебя нет друзей». В груди больно кольнуло. Алиса почувствовала, что начинает закипать. Сжав кулак, она злобно бросила. «Ты за этим позвонила?» «Да, забери эти духи. Я их заказала из Италии. Если бы они втридорога не сдирали за доставку в маленький город, я бы ни за что тебя не просила». «Ну, разумеется. Ты еще вздумала с матерью припираться?» «Так, оказывается, у меня есть мать», — сказала Алиса с сарказмом. «Я как-то этого не заметила». «Тс, какая же ты эгоистка!» «Это я эгоистка?» — переспросила она. Вместо того, чтобы спросить, как у меня дела и что со мной за эти месяцы происходило, ты звонишь мне и просишь забрать какие-то сраные духи? Из Италии! Да плевала я на это!» Алиса тяжело дышала и дрожала от гнева. Мать помолчала несколько секунд и, недовольно пересиливая себя, спросила. «Ну и как у тебя дела?» «Прекрасно. За эти пару месяцев я успела посидеть в обезьяннике, полежать в больнице и чуть не сдохнуть из-за сумасшедшего маньяка. А так великолепно!» Вновь не удержалась от сарказма Алиса. «Господи! Неблагодарная ты скотина!» Она задохнулась от возмущения, но не успела ничего ответить. Послышались короткие гудки, мать бросила трубку. Алиса до боли стиснула зубы. Ей хотелось кричать и плакать одновременно. Она не понимала, как должна была пересилить себя и поговорить об отце с этой невыносимой женщиной, которая думает только о собственной шкуре. Мать никогда не скрывала, что недолюбливает дочь. И Алиса чувствовала это. Разумеется, ей хотелось бы другого отношения от единственного родного человека. Мысль о том, что у нее больше никого нет, ранила так же сильно, как осознание, что именно она ее мать. Ей не хотелось даже называть ее по имени. Не то что мамой. Алису тошнило от родства с этой отвратительной женщиной. «Сука! Больно!» Пронеслось в голове, когда она схватилась за ткань куртки на груди и оттянула ее, будто пытаясь этим жестом успокоить бешено стучащее сердце. Горячие слезы обожгли тронутые морозом щеки. Обида, гнев, горечь и негодование сплелись в тугой узел, подступая к горлу и обжигая легкие. Алиса прерывисто задышала, стараясь успокоиться. Шмыгая носом и утирая пальцами слезы со щек, она опустила плечи и неуверенно зашагала к остановке. 3. Ветер разогнал легкие белые облачка, открывая взору насыщенное синее небо. Мимо него пробежала девочка лет 10, задорно хохоча, а следом за ней, судя по всему, ее мама, которая несла две пары коньков разного размера. Белый позволил себе улыбку. Утро не задалось, но он не терял бодрого настроя. Общение с другом Юлией Бакуменко не привело к ожидаемому результату. Нейтральные дежурные фразы Дмитрия ощущались чересчур сухо. Прокручивая в мыслях диалог, который занял не больше 5 минут, Белый старался вспомнить, как вел себя друг Юлии. Парень старался выглядеть расслабленно, отвечая на вопросы лениво и устало, хотя, возможно, свое сыграл факт того, что беседа происходила ранним утром. Но кое-что озадачило Александра. Сейчас, вспоминая слишком наигранно сдержанную реакцию, он заподозрил неладное. Обычно после общения с подозреваемыми Белый чувствовал определенное послевкусие. За почти полгода работы следователем он постепенно начал различать его, и, несмотря на слова коллег о том, что следует сосредотачиваться на сухих фактах и прибегать к логике, стал больше доверять интуиции. Зудящее ощущение в районе солнечного сплетения всегда подсказывало ему, что сидящий перед ним человек врет, и, как правило, язык тела опрашиваемого подтверждал эту догадку. Как оказывалось впоследствии, в ходе общения с оперативниками, подозреваемый действительно что-то придумывал, а спокойное сердцебиение и потеплевшие ладони давали Белому понять, что опрашиваемый человек говорит правду. В этот раз его насторожило, что после общения с Дмитрием послевкусия не было никакого, абсолютно пусто, словно общения не было вовсе. Врал ли он? Белый не мог сказать наверняка. Говорил ли правду? Судя по всему, не совсем. Тогда что именно должна сказать ему подобная реакция? Интуиция молчала. А вот логика прокручивала каждую крупицу информации перед мысленным взором. Странная реакция Алины, нервный поток слов Егора, безмолвный, почти невидимый Артур, спокойный Дима, немного испуганная Наташа и многозначительный обмен взглядами. Могли ли эти пятеро что-то скрывать? И если да, зачем они это делали? И что именно осталось между ними? «Привет. Прости, что припозднилась. Автобус попал в пробку». Глубокий женский голос отвлек его от мыслей. Белый широко улыбнулся, перед ним стояла немного запыхавшаяся Алиса с прилипшими к лбу синими волосами под черной шапкой. Он раскинул руки и сделал короткий шаг ей навстречу, приглашая в объятия. Немного поколебавшись, девушка осторожно прильнула к нему, на пару секунд прижавшись к его груди, порозовевшей щекой. Сердцебиение ускорилось от близости с той, при виде которой Александр чувствовал себя самым счастливым мужчиной в мире. Чтобы сильно не смущать ее, он разомкнул объятия и обратился к Алисе. «Не ожидал, что ты согласишься». «На каток или на объятия?» — уточнила она с улыбкой. Он громко рассмеялся, не ожидав такого вопроса. «Неважно. Ты умеешь кататься?» — спросил Белый. «На роликах летом каталась. Еще в школе». «Это отличный бэкграунд. Значит, и коньки освоишь быстро». Они развернулись и прошли мимо огражденного катка, на котором уже падали дети, строго перебирали ногами взрослые, медленно двигались по льду, держащиеся за руки парочки. Белый придержал дверь для Алисы и вошел за ней следом. Внутри полупустого здания с арендой коньков пахло пластмассой, а от украшенной живой ели исходил сильный аромат хвои. Александр занял очередь за парочкой и спросил, взяла ли Алиса паспорт. «Зачем?» «Нужно будет оставить его как залог на время аренды коньков». Она стянула шапку, быстро провела ладонью по лбу, сбрасывая волосы, и открыла сумку. Пока девушка рылась в ней, громкий мужской голос заставил Белого обернуться. «Алиса! Воронова! Ты что ли?» Высокий молодой человек с собранными в хвост каштановыми волосами и гладко выбритым, вытянутым лицом с удивлением смотрел за спину Александра. Переведя взгляд на Алису, Белый заметил, как резко та побледнела и уставилась перед собой. Казалось, что на несколько долгих секунд она провалилась глубоко в свои мысли, потому что вздрогнула от следующего вопроса. «Не помнишь, что ли? Влад! Свердлов! Мы с первого класса вместе учились! Ну?» Алиса с трудом сглотнула и кивнула. После коротко и хрипло бросила. «Помню». Белый насторожился. Он почувствовал, как резко изменилось ее настроение. Тем временем Влад уже повернулся к ним и начал громко вспоминать школьные годы. Стоящая рядом с ним девушка мягко потянула его за куртку и обернулась. На этот раз вздрогнул Белый. Девушка Влада вскинула брови и молча уставилась на молодого следователя. Перед ним стояла Наташа, подруга пропавшей Юлии Бакуменко. «Вы знакомы, что ли?» — удивился Влад, переведя взгляд со своей девушки на Белого и обратно. «Да, я тебе потом расскажу», — тихо пробормотала Наташа, вцепившись пальцами в куртку парня и потянув на себя. «Там скоро наша очередь». «Блин, дай мне почувствовать себя молодым, зай!» — хохотнул Влад и посмотрел на Белого, протянув ему ладонь. «Как я уже сказал, Влад, а ты?» «Александр», — сказал он, пожав руку. «Саня, значит. В классе у нас был Санек. Помнишь его?» — спросил Влад, обращаясь к Алисе. Та нехотя кивнула, избегая взгляда парня. Белый понял, что задавать вопросы Наташе не самое лучшее время, стоит сконцентрироваться на Алисе и понаблюдать за ее странной реакцией на одноклассника. «Помер уже, представляешь? Утонул, идиот! Налокался и прыгнул в речку. Унесло течением!» Алиса снова вздрогнула, еще ниже опуская голову. Наташа дернула Влада за рукав и сказала. «Наша очередь». «Ладно, ладно, иду. Вы тоже кататься, что ли?» Белый уже хотел что-то ответить, как Наташа сильнее потянула Влада за плечо, поворачиваясь к хмурящейся женщине за столом. Александр посмотрел на Алису, которая развернулась и уже быстро шагала к выходу. Он нагнал ее на улице и окликнул. «Что случилось?» Алиса остановилась, крепко сжимая кулаки. Белый обошел ее и взглянул на девушку, которая плотно сжимала губы и прятала мокрые от слез глаза. Он осторожно притянул ее к себе, она положила ладони ему на грудь, отстраняясь, и мотнула головой. «Все нормально», — нестройным голосом произнесла девушка. «Из-за чего ты расстроилась?» Алиса прижала дрожащие пальцы к лицу и стерла капельки с ресниц. «Мы можем не идти на каток, давай просто погуляем», — предложил Белый. «И еще хотел спросить...» Тут же сменил тему он. «С кем планируешь встречать Новый год?» «Как обычно, в компании Стилуса и Планшета». «Предлагаю встретить его с нами. Моя семья будет рада с тобой познакомиться». Алиса нахмурилась и бросила недоверчивый взгляд на него. «Нет, лучше не надо. Идем», — сказала она. «Как скажешь. Но не думай, что я так просто сдамся», — серьезно произнес Белый. «Я не оставлю свою подругу одну в новогоднюю ночь». Взгляд Алисы потеплел, на губах расцвела скромная улыбка. Александр ответил ей тем же, и они медленно пошли по заснеженной тропинке, подальше от шума веселящихся на катке людей. 4. На улице стемнело. Бетонные стены многоэтажек возвышались над ним угрожающим стражем. Парень старался не оборачиваться и, спрятав трясущиеся руки в карманах куртки, шел к назначенному месту встречи. Он радостно сжимал пальцами украденную, зазевавшуюся старушке купюру которая ждала на остановке автобус. «Сама виновата. Пусть проверяет сумку, а не смотрит по сторонам», — подумал молодой человек. Накинув на голову капюшон, он медленно отошел от старушки и скрылся во дворах. Ноги, как и руки, подрагивали в нетерпении. Мышцы покалывало. Он знал, еще пара дней его начнет крутить, как месяц назад, когда начальник указал ему на дверь из-за длительной неявки. «Да и к черту», — подумал парень, крепче сжимая купюру. «Мне в последние дни везет на улов. Еще бы, праздники скоро, вот вся шелупонь тянется посмотреть Питер». Он нервно засмеялся и ускорил шаг. Зашел в магазин и купил бутылку водки, чтобы голова так не трещала от похмелья. Парень утер слизь, капнувшую из носа на подбородок, посмотрел по сторонам и повернул на развилке во дворы. Тремор становился все невыносимее. Он ощутил, как заныли мышцы, то ли от холода, то ли от предвкушения, вынуждая ускориться. Парень забрался с ногами на скамейку на пустой детской площадке, отряхнул снег и сел на спинку. Откупорил бутылку и сделал несколько жадных глотков. Отняв горлышко, с большой неохотой он поморщился, икнул и шумно рыгнул. Площадка перед глазами немного поплыла, отчего парень прикрыл глаза и задумался. Что-то от Сизова нет вестей. Небось, избавиться от меня захотел или нашел кого получше, у кого язык подвязан лапшу на уши пенсионерам вешать. Но я ему устрою при встрече. Если правда мне замену нашел, урод. Он снова сделал глоток, запрокинув голову. Как вдруг резкая, нестерпимая боль пронзила затылок. Парень дернулся, пальцы разжались, роняя бутылку. Глаза закатились. Он завалился на бок и безвольным туловищем упал на снег.